Я и раньше встречался, уже там кое с кем. Решив за нас двоих, солдат вынул из заднего кармана брюк солдатский билет, бросил его мне на колени, сбежал вниз по склону и, не прекращая выть, «О! О!» подлез под проволочную сетку. Так он и убежал, топая, ни разу не обернувшись. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы посмотреть на испачканную ширинку штанов, труба, которая висела у него через плечо, оттопыривалась вбок. Он так растерялся и все время выл «О-о!» от того, что до крови поранил тебя? Нет, наверное, решил, что ему попалась девушка. «Почему бы он тогда так испугался?» — ответила вопросом на вопрос Инагу. В 7 часов через служебный вход, который в самом деле был открыт изнутри, я прошла на спортивную площадку пивной компании, приблизилась к раздевалке и увидела при свете полной луны солдата, стоявшего, прислонившись к дощатой стене. Я пришла одна, и это его успокоило. Правда, чтобы он меня не убил, за оградой стояли Тамакити и Бой и наблюдали. Приближаясь к солдату, я вдруг подумала, ведь я могу сделать так, что все перевернется. И этот солдат, который выл «О! О! О!», не только перестанет страдать, но и получит огромное наслаждение. Думая так, я почувствовала, что во мне разливается бесконечная доброта, в которую даже самой было трудно поверить. Свет полной луны поглощали густые заросли гречишника вокруг спортивной площадки и территории сил самообороны, густые заросли чумизы, примятой Инагу и солдатам. Красная спортивная площадка, казалось, возносится вверх из огромной черной бездны. Всем своим нутром Инага услышала призыв: «Будь добрый, будь добрый! Если ты можешь быть бесконечно доброй, то будь такой доброй!» Инагу шла, чуть встряхивая головой, чтобы освободиться от шума в ушах. Теперь она уже могла ясно рассмотреть выражение лица солдата, прислонившегося к дощатой стене раздевалки. Я остановилась в метре от него, и вдруг он исчез за дощатой стеной. Оказывается, он стоял у двери и, надавив ее спиной, отступил в раздевалку. Я сделала еще 2 шага и оказалась у входа. Тут из тьмы протянулись руки и втащили меня внутрь. Руки солдата крепко обняли меня, не давая шелохнуться. Откуда-то сверху на меня шел запах тоника и били упругие струи выдыхаемого солдатом воздуха. Дыхание у него могучее, он ведь трубач. Мы помолчали. Потом солдат сказал громко: «Я решил покончить с собой». Я подумала, что он и вправду еще раз изнасилует меня, а потом или повесится, или размажет себе голову из винтовки. Я стала говорить ему, что все забуду, что отдам ему солдатский билет. А он и не слушал. Солдат еще крепче сжал в темноте Инагу, повалил на свернутый пыльный брезент, пропитанный запахом пота и гуталина. Он снова силой овладел ею. Длилось это долго. «Еще и вправду покончит потом с собой», — думала Инагу. Она была в отчаянии от того, что не находит нужных слов, чтобы отговорить солдата от самоубийства, сделать его своим другом. Вдруг она услышала, что кто-то, крадучись, подошел к раздевалке. «Хорошо, хорошо!» — запела Инага притворно сладким голоском. Шорохи за стеной прекратились, но она продолжала повторять: «Хорошо, хорошо!» Эти притворные слова еще больше распаляли солдата. Во тьме звучал голос: «Ты добрая, ты бесконечно добрая!» Наконец все кончилось. Она молчала, но знала, что теперь между солдатом и ею возможен спокойный разговор, и торопиться нет нужды. Мы до утра занимались этим. Поговорим немного, потом снова. Теперь солдат мой друг. Он будет помогать свободным мореплавателям. В тот же вечер перед убежищем раздался сигнал мотоцикла, и когда Исана с Дзином выглянули в бойницу, то увидели, как могучего сложения мотоциклист с Инаго на багажнике промчался рядом с вишней, чуть не задев ее, потом резко повернул, выскочил на дорогу и, подпрыгивая, умчался на полной скорости. Инаго, раскачиваясь из стороны в сторону, как тяжелый цветок на тонком стебле, крепко уцепилась за мотоциклиста и даже не взглянула на них. Глава 12. Генеральная репетиция военных действий. Как раз в то время, когда Союз свободных мореплавателей подыскивал место для занятий с солдатом сил самообороны, возлюбленным Инаго, Исана получила от жены телеграмму с просьбой позвонить ей. Исана, подумав, что, наверное, умер Кэ, стал внимательно слушать радио, но в последних новостях о смерти Кэ не сообщали. Если Наоби хочет сообщить не о смерти Кэ, а о чем-то другом, то, конечно, лучше всего забыть о телеграмме. Только вот неплохо бы посоветоваться с ней о месте для занятий Союза свободных мореплавателей, подумал Исана и пошел на вокзал позвонить по телефону автомату. «Тебя тогда сильно избили. Как ты сейчас, все в порядке?» «Вместо приветствия», — начала жена, — «не так уж сильно. И ведь ты сама разрешила ему бить меня. В общем, секретарь ваш работает на совесть. Он горел желанием доказать, что незаменим Кэ как личный секретарь. Ему ведь все время приходится соперничать с тобой. Еще какое может быть соперничество с сумасшедшим из убежища? Лучше бы поторопился взять у Кэ письменное распоряжение о том, кого он назначает своим преемником на предстоящих выборах. Деятели из избирательного округа назвали меня в качестве такого преемника. Ловко перешла к делу Наоби. Выборы политика, который, подобно отцу, почти ни разу не приезжал в избирательный округ, фактически осуществляется руками крупных и мелких боссов избирательного округа, правда? Это выражение политических симпатий местных жителей к имени отца. В конце концов, именно они имеют полное право решать, кто будет преемником. Безапелляционно назвать такой порядок устаревшим было бы не совсем справедливо. Ты не отказывайся. Пусть тебя выберут преемницей К. Если боссы за тебя, ты легко победишь на выборах, а у вашего секретаря шансов нет никаких, как бы ни пыжился. Избив тебя, он продемонстрировал преданность К, а сам пострадал. Нет, пострадал я. В общем, ты, наверное, догадываешься, зачем я просила тебя позвонить, многозначительно сказала Наоби. Ты хочешь, чтобы мы с Дином не препятствовали выдвижению тебя кандидатом, чтобы мы помогли тебе в период выборов, не вытаскивая на свет скандала, который произошел с самим Кэ. Если я буду баллотироваться на выборах, то и после смерти Кэ останется человек, у которого ты угрозами сможешь вытягивать деньги, так что лучше не совершать опрометчивых поступков. Понятно. Разумеется, я не стану препятствовать твоему избранию. Штаб избирательного округа хочет, чтобы в местной газете появилось трогательное повествование о том, как я мужественно отдала в руки отца воспитание умственно отсталого ребенка и даже поселила их отдельно, а после смерти политика решилась выставить свою кандидатуру на его место. —